Я не знаю наверняка, но у Тони была слабость к женщинам. Некоторые пьют, некоторые играют в азартные игры, некоторые заводят любовниц. У Тони были любовницы. Он мог кому-то назначить там встречу, чтобы порвать с любовницей или... Вы знаете, кто это мог быть? Нет, я перестала интересоваться такими вещами много лет назад, но кто-то у него был. Я уверена, что он знал, кто звонил Рене в ту ночь. Во время праздника он был очень возбужден. На Тони это не похоже. Он редко волновался. Он нагрубил Дэвиду Каттеру и был не таким общительным, как обычно. Теперь я догадываюсь, что у него были какие-то сложности. Не знаю, я не хотела этого знать, потому что ничего не могла поделать, если бы я... А вдруг это что-нибудь изменило бы? Не знаю, и это больнее всего. Клермонт встал. «Мы благодарим вас за помощь, миссис Авана. Теперь нам хотелось бы поговорить с другими членами семьи, мистером Каттером и теми служащими, которые присутствовали на приеме». Но больше всего Алексу хотелось снова допросить Софию. Они остались с глазу на глаз. Тем временем Морин допрашивала Дэвида Каттера. «Вы не упомянули о том, что вечером накануне убийства у вас с отцом произошла крупная ссора?» «Нет, не упомянула, потому что вы об этом не спрашивали. Но теперь, когда вы спросили, я должна кое-что уточнить. Ссоры не было. Как называется беседа двух людей, не согласных друг с другом?» «А как бы вы сами назвали такую беседу?» «Трудным разговором». Трудным разговором, который нужно было начать намного раньше. «Детектив, мне тяжело осознавать, что это были последние слова, которые я ему сказала. Несмотря на то, что я сказала правду и имела для этого все основания, он женился через несколько часов после развода с моей матерью, не сообщив о своих планах ни мне, ни моей матери, и приехал на семейное торжество под ручку с новой женой. Это было вопиющей бестактностью, совершенно в его духе, и именно это я ему и сказала. По моим сведениям, вы угрожали ему». «Да? Может быть. Я была обижена, оскорблена и рассержена. Рене подстерегла мою мать и набросилась на нее с обвинениями. Повода для этого не было, она получила то, что хотела. Отец позволил этому случиться. Он вообще был мастер на такие вещи. Он ко всему относился слишком легко и старался не замечать боли и горя, которые сам же причинял другим». Новость быстро распространилась по всей стране и достигла противоположного берега Атлантического океана. Донато сидел в кабинете на первом этаже собственного дома, пил бренди и размышлял. В доме наконец-то наступила тишина. Впрочем, в любую минуту мог проснуться и заплакать младенец. Джина тоже спала. Если бы не полночь, он мог бы улизнуть и провести часок с любовницей. Но рисковать не следовало. Тони Авана был мертв. Совещание с Маргарет Боэрс, назначенное на следующее утро, придется отменить. Это позволит ему выиграть время. Он предпочитал вести деловые переговоры с Тони, так как хорошо знал все его сильные и слабые стороны. Но Тони мертв, и это для многих большое потрясение. Начнутся разговоры, сплетни, задержки, препятствия. Этим можно будет воспользоваться. Конечно, ему придется вылететь в Калифорнию. Он окажет поддержку кузине, выразит ей сочувствие, а заодно заверит Ла Сигнора, что ради блага компании он готов на все. Поскольку после празднования Рождества прошло всего 2 дня, он убедит Джину остаться дома и не мучить детей. Ну что ж, неплохо. А для компании можно будет взять с собой юную красотку. Сейчас едва ли кто обратит на это внимание. А тем временем он подумает, что и как нужно сделать. Бедняга Тони — подумал Дон и поднял бокал с бренди.